гуру. Знайте и помните, что главное – это не то, что вас окружает, что вас радует или отягощает приливами и отливами волн беспокойного житейского моря. Главное – это мир духа, мир высших, лучших стремлений и чувств, мир ваших мыслей прекрасных, сознание ваше, вводящих в сферу тонкой действительности незримого мира. Как хотелось бы вас утвердить в понимании того, что каждая минута, посвященная этому миру прекрасного, лучшим является вкладом в ваше будущее, которое можете украсить цветами огненных достижений. На этом пути мы с вами всегда, и мы близки, когда дух ваш, от земли оторвавшись, устремляется к нам.